Глава восьмая. «Сдается мне», — оторвалась в сладком порыве, посматривая на дракона, — «что ты и твои губы разошлись во мнениях?» «Каких?» — прищурился вмиг дракон, вспоминая, где находится. «А!» — махнула рукой, боясь спугнуть романтический флер. «Разве это важно? Умеешь ты испортить момент?» «Ну вот, Улиса. Романтика не твой конек. Твой конек – взрывы, расчлененка и необычные явления. Даже новый любовник это чувствует». «Это да. Могу, умею, практикую. И не то, чтобы я этим гордилась. Теперь даже не знаю, как вести себя с тобой», – поникла я и похлопала его по плечу. «Как всегда», – покачал головой мужчина, – «это ничего не значит». «Вот скота! Тьфу ты! Как может ничего не значить это? У меня маловато опыта в целовании с коллегами. В какой бы сложной ситуации я ни оказалась, подозреваю, у военачальника тоже не возникало подобных инцидентов». «Ребята, привет!» – воскликнула, отвернувшись от Йоэна и встречая тех, кого действительно была рада видеть. «Они-то не пытались обидеть меня жесткими словами и своим отрицанием. В отличие от дракона, парни не изображали напускного равнодушия, завидев мою фигуру». «Улиса», – прижал ладонь к сердцу Джеймс, – «я думал, ты не выживешь». «Я сама в этом сомневалась». «Да ты просто блестишь, словно аридийский медяк», – прижал меня к груди оборотень. «Тихо», – вяло отозвалась, завидев за их спиной Брэндона, который здесь точно по моей воле. «Успокойся», – хлопнул меня по спине Аарон, заканчивая с фальшивым бдением. «Все уже смирились, что в наш отряд затесалась гениальная заноза с черным котом». «М-м-м», – порадовалась его замечанию. «То есть драконы меня не умертвят?» «Ну, если только после войны», – хохотнул Грегор. «Возможно, срок затянется. Можно и возликовать». «А теперь давайте знакомиться», – потерла ладоши в ожидании чужих слов. Но мальчики словно в рот воды набрали. «Это хорошо. Сопротивление на то и было сопротивлением. Все свои выпады они воспринимали буквально, даже не владея магией». Северт поведал, что над ними стоял старший воин, который задумал победить Ваоха. «Так далеко я не заглядывала и не стремилась в герои. В моих планах и задумках значилось, что я отыщу мага и башню, мелькнувших в мыслях Хаосита. Именно тот подонок не дает армии пересечь границу. На том жреце завязана магия. Отыщем его, откроем путь к дальнейшему наступлению». Все это и рассказала своим новым знакомым. «Почему ты думаешь, что права?» – изучал меня взглядом Дест Джоселин, практически читая мысли. Устав доказывать, что не являюсь дурой, просто развела руками. «Вопрос доверия, Йоэн». Повернулась к тому, кто не так давно в посттравматическом расстройстве целовал меня. «Думаешь, это мои фантазии?» «Нет», – покачал головой дракон. «Верю тебе. Просто не рад, что ты оказалась рядом». Его замечания я старалась игнорировать. Столько лет не воспринимала его, но иногда как старшего. Но ведь он не за красивые глаза получил это место. У Ревенера своеобразное чувство юмора. Однако все приближенные не зря едят свой хлеб. А значит, Юэн действительно толковый военачальник, как бы я ни хотела это отрицать. Слишком много примитивной школьной вражды между нами. «Ты все-таки объяснись», – потребовал дракон. Мои домыслы уложились в несколько фраз, которые услышала не только я, но и команда главы армии, а главное – Северт со своими людьми. «Если армия преодолеет барьер, будет ли она лояльна к жителям?» – спросил он, посматривая на меня. Я даже думала, что доверяя. «Конечно», – отозвалась, говоря за всех. «Его Величество никогда не слыл самодуром или тираном. Наоборот, в его желаниях значилось услышать любой голос с границы». Северт, вполуха слушавший наши беседы, выступил первым. «Я готов поручиться за вас перед главнокомандующим и рассказать о вашем появлении в отряде, но это не значит, что я вам доверяю». «Большего мне и не надо», – сузил глаза золотой дракон. В моем сердце что-то затрепетало, Что это значит? Что в ближайшее время эти личности не раздерут глотки друг другу? Слабое достижение. Никакое. Пока я пребывала в раздумьях, единственная женщина, поддерживающая это подпольное сопротивление помимо меня, обозначила, что все подготовила для гостей. «Идем?» – подал мне руку Немак. «Оставайся с нами», – разозлился Юэн, глядя на меня. Неожиданно и почему-то стыдно. Передо мной встали оба мужчины. Скрестив руки, поигрывая мускулами и, несмотря друг на друга, нагнетали и без того не очень благоприятную атмосферу. Зато все глаза присутствующих были устремлены на меня. Вот она, слава. «Улиса, ты останешься с отрядом?» – зловещим тоном решил уточнить Джоселин. Я растерялась, не зная, как ответить на вопрос так, чтобы не обиделся никто. «Сейчас от меня зависит авторитет одного из мужчин. По ощущениям, я щенок, стоящий между двух хозяев, а те зычно меня подзывают, только сосисок в руках нет, одни угрозы на уме». Тут же выступил Севард, одним местом чуя нашу нерешительность. «Вас разместит Зозо», – кивнул он в сторону пышной женщины, которая была в их мужском отряде за кухарку, уборщицу и немножко маму. Мощная, фигуристая, уверенная в себе дама. Такая и сальпугу на скаку остановит, и хвост по пути оторвет. «Конечно, Севард», – обрадовалась та, хлопая в ладоши. «Всех приму, размещу в лучшем виде». От ее энтузиазма мои ребята вздрогнули. «Ну ведь все чувствуют, когда женщина встала на тропу поиска любви. А Зазо этого и не скрывала». А наоборот, всячески демонстрировала ярким внешним видом. «Уля не устала. Мы хотели обсудить вопросы магии, верно?» – продолжил он, посматривая на меня с любопытством. «И ведь не врет. Я правда обещала просканировать маг-потоки. Может, есть шанс вернуть им собственное волшебство? Не уйду же я, не попытавшись». «Прости». Быстро обернулась к военачальнику и закусила губу, приняв плаксивый вид. «Мы действительно планировали поговорить». «А с нами, значит», – вкрадчиво отозвался дракон, – «ты объясниться не желаешь». «Ну, брось», – почти взмолилась я. «Вам подготовили спальные места. Отдохните. Я вернусь через пару часов». «Селем!» – резко крикнул Дес Джоселин, да так громко, что все вздрогнули. «Что?» – в полном шоке спрыгнул откуда-то мой фамильяр. «Оставайся с нами. Вдруг хозяйка понадобится срочно. Позовешь ее». Махнул хвостом кот. «Я на службу в армию не нанимался. Мне с этой!» – ткнул в меня когтем. «Проблем хватает». «Даже золото не повлияет на твое решение?» – хитро выгнул бровь главнокомандующий. «Как это понимать? Вредный ящер подкупает кота Лудомана?» «С этого надо было начинать», – пробурчал пушистый предатель и поскакал в сторону отряда. «Что?» – я возмутилась и посмотрела на Юэна. «Вообще-то друга купить нельзя». «Ага», – с сарказмом ответил фамильяр, отбежав за спину Грегора, переживая за шорстку. «Зато продать можно. Ты иди. Если понадобишься, я позову». «Он меня сейчас отослал? Как слугу?» «Не зря переживает. Завтра станет седым, а не черным». «Нам пора», – опять предложил мне руку Севард, прерывая перепалку, и обратился к местной экономке. «Зозо, вверяю магов в твои надежные руки». «Не беспокойся», – потерла та ладоши. «Недалек тот день, когда кто-то из моих друзей решит остаться в этом приграничном захолустье ради сей валькирии. За что-то любить женщин просто и скучно, а вот несмотря на, куда увлекательнее. Меня увел Севард, но я отлично чувствовала горячий злой взгляд золотого дракона. Как только мы вышли из помещения и прошли под своды деревьев, не удержалась и спросила. «Зачем ты испытываешь терпение Юэна? Он может помочь, он нужен». «Прости, Уля», – неожиданно извинился тот. «Не могу объяснить свое поведение. Возможно, это чувство сродни соревнованию. Он руководит отрядом, я руковожу отрядом». «Ты здесь главный», – сочувствующе улыбнулась. «Мы совсем не знаем, что происходит в Аохе, но постарайся не драконить дракона. Сама-то давно справляешься?» «Справедливое замечание. Я же как гидра. Одну проблему решу, потом две новых появятся». Говорила моя наставница, «Улиса, с твоим характером только в кошмарных снах приходить». «Давай не будем», – сбросила руку с его локтя. «С Юином нас связывает давняя мелкая вражда на почве обид и выросших рогов». «Чего?» – удивился и одновременно рассмеялся мужчина. Я похлопала его по плечу. «Не мне рассказывать эту историю». «Хорошо, Уля», – разулыбался Немах. «Пойдем», и указал на скамейку вблизи входа в укрытие. «Нас не заметят?» – немного испуганно спросила я, присаживаясь на деревянное сиденье. «Нет. Очень давно мы с ребятами стащили у жрецов достаточно скрывающих амулетов. Вот и проверишь магию. В подвалах душно, а ты совсем недавно вернула силу». От заботы мужчины стало приятно. «Это правда. Всего лишь один день, как я восстановила свой магический резерв. За это время активно налаживала мосты с сопротивлением, по большей части с Севардом и Зозо. Та взяла надо мной своеобразное шефство. Мне было сложно прижиться в непривычных условиях. Вкусив роскошной жизни хоть раз, женщина от нее никогда уже не откажется. Жизнь в землянке – это не стресс, это ужас, ад и самое страшное для успешной ведьмы». «С чего начнем?» – похлопал по поверхности скамьи мой сопровождающий. «Сауры!» – склонила голову на бок и начала ее изучать. Но то ли усталость, то ли влияние чужой страны, пробиться в его суть не смогла. «Дай руки!» – попросила тихо. Севард чуть помедлил, но подал ладони. Наши пальцы переплелись. Стало заметно, как волнуется собеседник. Ощущается все – затрудненное дыхание, изменения в голосе, неравномерный стук сердца. Главное, что дело пошло чуть лучше. Через большую часть тела, словно сети, проходили фиолетовые нити, которые я видела на завесе. Да вся магия жрецов и Ваоха состоит из плетений этого цвета. Но резерв, он пуст, и мне неизвестно, восстановится ли он когда-то. «Прости», – оторвалась от его руки. «Не могу сказать ничего утешительного». «Совсем плохо», – скупо обронил мужчина. «Нет, но и ясности никакой. Я посмотрю остальной отряд, но подозреваю, что все зависит от тех, кто лишил тебя способности колдовать». «Плевать», – бросил он куда-то в сторону. «Большую часть жизни я обхожусь без волшебства и не надеюсь его заиметь. Узнай, что должно, мы поможем в твоем вопросе». «Это не помощь», – отодвинулась от сопротивленца. «Это сотрудничество». Мы отвернулись друг от друга и всматривались в лесной пейзаж. Ночь, шелест листьев на деревьях, легкий ветер и скрип от любых движений на скамейке. «Нам нужна его помощь. Без этого мы будем двигаться, как слепые котята. А мы необходимы ему, иначе война будет бесконечной. Жрецы так и будут скармливать силу Богу и себе». Обернувшись, заметила, что на входе стоят Зозо и Юэн, тихо беседуя о чем-то. Подозреваю, что обо мне и Севарде, так как взгляды обращены на нас. Юэн Джоселин. Сверля взглядом новоиспеченную парочку, я старался сохранять хотя бы талику невозмутимости. «И что эта заноза успела наобещать проходимцу?» «Ты идешь?» – оторвал меня от мыслей Джеймс. «А?» – обернулся к нему. «Да, конечно». Весь отряд и его новые члены, Брэндон и Селем, проследовали за Зозо. Женщина откровенно напрягала, но отнеслась к нам радушно и гостеприимно. Просто я не привык доверять незнакомым людям и магическим существам. Правда, из-за одной колючки в интересном месте я расширяю свой круг общения. Вон даже с проклятым привидением пообщаться пришлось. «Проходите», – указала она на небольшое помещение. Здесь скинете вещи и будете спать. Не густо. Земляной пол укрыт досками. Места мало, и семерым мужчинам сложно разместиться на таком пятачке. Но все военные и привычны к лишениям. Спасибо и на том, что это не ночевка в лесу. Хотя после знакомства с местным военачальником мне казалось, что и тот вариант неплох. А Улиса вспомнил про нашу занозу, из-за которой мы все здесь находились. «Она ночует не здесь», – прищурилась дама и с вызовом спросила. «Вы что же, к девочке моей вздумали приставать?» Быстро эта ведьма спелась с коренным населением Ваоха. Не успел я ответить, как меня перебил оборотень. «Но-но, подруга!» – погрозил он пальцем хозяйке. «В первую очередь Уля наша девочка!» «Время покажет!» – ухмыльнулась та, посматривая куда-то в сторону. Не знаю, на что она намекала, но мои кулаки непроизвольно сжались. Изначально Деламар моя, а потом всех остальных. Я с ней не по всему списку расквитался. «Ужин через 2 часа, а пока отдыхайте!» Еще раз улыбнулась Зозо, подмигнула Аарону и захлопнула за нами хлипенькую дверь. Мы опустились на матрасы, лежавшие на полу. Брэндон и Джеймс откинулись к грязным стенам, тихо переговариваясь. Маги достали оружие, эльфы пересчитывали стрелы. «Гелиос и Мира, на какие жертвы я пошел, следуя доводам Деламар? И ведь до сих пор считаю, что она права. Если все пойдет по плану, то скоро мы уничтожим артефакт, и наша армия снесет хаоситов с насиженных мест». Мы доверились колючке ведьме, прорвались на вражескую территорию, а теперь разделим завтрак с теми жителями, которые априори не вызывали к себе теплых чувств. С другой стороны, не могу вспомнить ни одного своего поступка из-за Ули, который был бы не связан с жертвой. Главное – почаще убеждать себя, что эта самая жертва добровольная. Еще и поцелуй. Зачем я это сделал? Только добавил сумятицы в наши и так непростые отношения. А потом обидел девушку, сказав, что это ничего не значит. Или не обидел, и ей все равно. В тот момент я выбирал из двух зол – убить или приласкать. В конце концов, она так трогательно боялась моего гнева, а потом ушла под руку с Севардом. «Так не делается, Деламар. Раз уж ты попала в заварушку, от которой тебя все упорно ограждали, значит, имей совесть, находись вблизи тех, кто может защитить. Со своими, а не с незнакомцами. И с кем? Чем ей понравился тот тип?» «Юэн», – позвал меня Брэндон. «Да? Ты слишком громко думаешь». «Точно, с нами увязался менталист. Теперь и мысли контролировать надо». «Держи свой дар при себе», – рыкнул на него. «Лучше скажи, о чем помышляют местные жители». «Не могу», – пожал тот плечами. «Как будто работает барьер». «Как это?» «Мы никогда не могли прочитать мысли нападавших воинов. Может, и с жителями так же получается?» «Совсем ничего?» «Какие-то обрывки. К нам никто не настроен агрессивно. Наоборот, рады появлению. Кроме Северда. Так, кажется, его зовут». «Что с ним не так?» «О!» – разулыбался дракон. «Вмешалась банальная ревность. Он положил глаз на Дессу Деламар». «На Улю?» – хохотнул Стюарт. «Тогда сочувствую. Я еще с похода в кричащий лес решил к ней не подходить». «Эй!» Расправил плечи Джеймс. «Ты говоришь о моей близкой подруге?» «Ага», – ухмыльнулся Мах. «Именно о ней». Брэндон словно не слышал перепалки и внимательно глядел на меня. А прочитав твои мысли, понял, что все не безосновательно. Так что... «О чем он?» Как хорошо слаженный военный хор обратились ко мне все остальные мужчины. «Не ваше дело», – громко отрезал я и вышел за дверь. «Ну вот!» Не успев отойти от шаткой конструкции, услышал голос фамильяра Улисы. «Она и этого мужика довела. Как говорится, у нас товар, а вам капец». «Довела» – это слабо сказано. У Деламар есть талант никого не оставлять равнодушным к себе. С академии раздражает. Только сейчас это чувство заиграло другими красками. Прибавились ревность, злость и некая обида на легкомысленную колдунью. Я стукнул в деревянное укрепление кулаком, и на меня посыпалась земля. «Эй, новенький!» – выглянула Зозо. «Рушить стены здесь не стоит. Накроет с головой, и мало не покажется». «Извините», – попросил прощения у женщины. «Я не хотел». «Хотел-хотел», – хохотнула та. «Что, девушку уводят?» «Улиссу?» – возмутился я. «Мы коллеги. Она моя подчиненная». «Судя по ее поступкам, подчиненные все вы и под каблуком у барышни». «В чем-то она права. При каждой беседе с Деламар непонятно, что она выкинет в следующий раз. Правда, к ее фортелю с проникновением на враждебную территорию я был готов. Но эта заноза все равно сделала все по-своему». «Это не важно». Я поднял голову и посмотрел в глаза хохотушки. «Улисса с нами. И что бы она там ни пообещала, ей не следовало никуда уходить». «Вот что я скажу, дракон», – ткнула в меня пальцем Зозо. «Перестань рычать на девицу. Тогда она сама к тебе потянется. Наш главный, обаятельный малый, вмиг очарует твою зазнобу». «Улисса не зазноба», – начал открещиваться от такого счастья, но вспомнил недавний поцелуй и продолжил. «Она – главная ведьма у императора, отличный маг, ученый. Сам не верю, что так хвалю колючку». «Ну тогда», – женщина хитро улыбнулась, – «пойдем со мной». «Куда?» «Пойдем, пойдем», – подхватила она меня под руку. «Увидишь, как Северт обходителен с дамами. Или ты думаешь, девушки в нашей стране отличаются от ваших?» «Возможно», – пожал плечами. Зозо сильно отличалась. «В Аридии Десса и Десаи скромные, кроткие, пугливые, за исключением ведьм. У нас даже поговорка ходит. Там, где мужчине плохо, ведьма бродит, жалом водит. А она под стать Улиссе, за словом в карман не лезет. В Аохе все такие?» Мы вышли из очередного вырытого в земле коридора наверх, в лес. Напротив входа, под сенью деревьев, находилась малозаметная скамейка, на которой сидела моя заноза и этот Северт, который не понравился мне с первого взгляда. Расположились рядышком, глядели друг на друга, переплетя пальцы, и смотрелись, как любовники. «Видишь?» – довольно заключила моя спутница. – «Уже и за ладошки схватились. Все потому, что он не орет на девушку». «Мы друзья», – уперто высказался я на ее заявление. «Оставлю тебя, дракон», – похлопала она меня по плечу. «Ты вроде дракон, но такой дурак». «Может быть». Едкие фразочки Зозо невероятно бесили. А еще жутко раздражало, что Улисса сейчас сидит в темноте и общается с хлыщом, которому пытается помочь обрести магию. В какой момент заноза начала занимать столько мыслей в моей голове? «Юэн?» – услышал я звонкий голос Деламар. «Что-то случилось?» Парочка встала и двинулась ко мне. «Ничего», – скрестил я руки на груди. «Решил воздухом подышать. А вы что делали?» «Да так», – неуверенно отозвалась ведьма. «Хотела посмотреть мах-потоки». В этот момент Север чуть приобнял девушку за плечи. Атмосфера несколько накалилась. Улисса пыталась помочь мне с магией, но, увы, откинул челку со лба мужчина. «Очень жаль», – уже не смотрел на Деламар, но встретился взглядом с немагом. «Вас хорошо разместили? Вы, наверное, не привыкли к такому». «Я военный», – перебил его разглагольствование. «Спасибо за прием, все хорошо». Колдунья переминалась с ноги на ногу, потом отошла на шаг от мужчины. «Ты устала?» – тут же поинтересовался я. «Немножко», – ответила Улисса. «Северт, оставь нас, пожалуйста». Он вскинул брови и громко выдохнул, но спорить не стал. «Не задерживайтесь», – — бросил напоследок сопротивленец. Мы остались наедине. Девушка подняла голову и встретила мой негодующий взгляд. «По злому лицу и пыхтению уверена, что тебе необходимо высказаться». «Да, в общем-то, нет». Мой равнодушный тон не оставил Улисе шансов. Она вздрогнула, дыхание участилось. Знает, что если кричу, это лучший вариант. «Ты все равно поступишь по-своему. Не знаю, зачем я так стараюсь сохранить твою жизнь. Просил держаться подальше от границы? Нахожу тебя там. Не идти с нами? Ты сбегаешь от сильного дракона и крадешь портальный камень. Оставаться в кругу друзей и соратников уходишь с незнакомым мужчиной». «Почему же? Он знакомый», — пробурчала она себе под нос. «Что?» — возмутился я и схватил Деламар за подбородок. «Когда он стал знакомым? Ты тут пару дней от силы гуляешь и сразу кинулась всем доверять?» Несколько секунд мы напряженно вглядывались друг в друга. В ее глазах сверкали молнии. В моих проносилась сцена «убить, обнять, поцеловать», периодически меняя последовательность. «Убить» появлялась чаще всего. «Хм!» – кашлянула ведьма и приподнялась на цыпочки, чтобы выйти из захвата. А потом, чтобы не чувствовать неловкости, затараторила, как бешеная курица. «Ну, Юэн, миленький, мы же все обсудили. Я плохая непослушная ведьма, ты отличный воспитатель». «Давай опустим ту часть, где ты рычишь, а я ною». «В прошлый раз ты ушла от ответственности». «Ага», – закивала колдунья, – «только это ты целоваться полез». Я закатил глаза. «Как с ней можно серьезно разговаривать? О чем? О чувствах? О непозволительном поведении? О том, что никому нельзя доверять? Так эта заноза все с ног на голову перевернет». «И вообще...» Заныла она, вытаскивая меня из водоворота мыслей. «Это долг мужчины – простить ложь женщины». «Точно!» – усмехнулся я и хлопнул себя по лбу. «Только после выполнения долга следует благодарность, а ты по старым счетам не расплатилась». «Жадный дракон!» – прошептала Деламар. «Несносная ведьма!» – также нахально ответил я. «Пойдем!» – подал ей руку. «Ночуешь же ты с нами?» «С ребятами тебе объясниться тоже нужно». Она нерешительно залезла ладонью под мой локоть. «Устала я от такой жизни, Джоселин», — вздохнула колючка. «Ты собралась на покой?» — не смог не ввернуть шпильку в наш разговор. «Какой покой?» — тут же взорвалась ведьма. «Мне же больше 50 никто не даст». «А если даст, прокляну», — закончила угрожающим тоном. «Да, проблемы всех женщин начинаются с возраста, а точнее с того, что им про него говорить не стоит. И не важно, что ведьмы, драконицы, эльфийки живут по 200-300 лет, им 20 и точка». «Это без меня, я еще от прошлого проклятия не отошел. Во дворце до сих пор меня называют рогатым». «Так вы же рогатые», – съехидничала заноза. «Это не рога, Улиса». Возмутился и пожалел о сказанном. «Ей-то палец в рот не клади, она чешуйку оторвет. Уже оторвала». «Это гребни или шипы. Помогают в бою, между прочим». «Да-да», — колдунья демонстративно зевнула. «Зови как хочешь свои рога». Убить, обнять, поцеловать медленно превращалось в заставить замолчать, обездвижить и все-таки убить. Мы вернулись к нашей команде, которая в тусклом свете разбирала свои вещи. Ко сну никто готовиться не собирался. По всему отряду видно, что они в напряжении. Невозможно расслабиться и довериться незнакомцам. Пусть Улиса и настаивает на этой хрупкой дружбе. Пугает неизвестность. Мы не знаем, как охраняется их лагерь. Могут ли их отыскать? Вышли ли жрецы на нас? «Мы уже заволновались», – прищурился Бериан, перебирая что-то в пространственном мешке. «Перестаньте!» Ведьма прошла мимо всех и уселась вблизи стены на тот матрас, который я присмотрел себе. На нее сразу же запрыгнул Селим и начал ластиться. «Они хорошие люди и спасли мне жизнь!» «Давай об этом поподробнее, Уля», – попросил Джеймс. «Должны же мы знать, какие опасности нас здесь поджидают». Улисса остановилась в нерешительности, раздумывая, стоит ли говорить о перенесенном приключении, особенно после моей отповеди. «Я вообще больше всех хочу послушать», – грозным рыком раздался голос Брэндона. «Посторонись, дракон», – улыбнулся Аарон. «Мы первую очередь занимали». «Ты с ней столкнулся, только когда она в Ваохца туфли запустила, а мы ночью в кричащий лес ходили». «Что за цирк?» – возмутилась девушка. «Вы бы себя видели. Рассуждаете о том, кому я больше насолила. Кому что должна, всем прощаю. Мне было очень страшно, просто дело не требовало отлагательств». «Страшно?» – приподнялся ее фамильяр. «Тебе было страшно?» «А, ладно», – махнула рукой заноза. «Кого я обманываю своей гениальной ложью?» «Это было... дайте подумать. Незабываемо». «Кто о чем, о вшивой Абане? Умываю руки. Эту девицу не исправить». Она медленно начала свой рассказ о том, как стырила портал из-за пазухи оборотня, провела Эванса, подняла торнадо около границы и победила Сальпугу. «А я знал, что это ты», – указал на нее пальцем медведь. «Ни минуты не сомневался. Могла просто тихо попросить. Я бы не устоял, сама знаешь». Деламар насмешливо улыбнулась, обнажая ряд белых зубок. «Спасибо, милый. Но слышал о таком выражении. Чем просить и унижаться, лучше стырить и молчать». «Нет», – забормотал Джеймс. «Друзья так не поступают». «Друзья поступают хуже», – кровожадно заметила колдунья. «Еще долго мы болтали всей нашей залетной компанией. От легких насмешек и подколок становилось теплее, что ли. Улисса прекрасно вписалась в круг суровых, но обаятельных вояк. Ночь уже подходила к концу, а утром нужно было многое обсудить с Севардом и его людьми. Все разлеглись по положенным местам. Я решил бодрствовать всю ночь. Мне не впервой не спать на заданиях. Все это время я всматривался в умиротворенное лицо ведьмы, раздумывая, какие противоречивые чувства она у меня вызывает».